Глава 37. Завтрак удался. Шен не стал настаивать на том, чтобы сидеть вместе. Наяр в столовой, пока я там была, не появился. Тут вроде бы и радоваться надо, и в то же время не получается. Первый урок сегодня у моего избранного преподавателя. Началась лекция. Тело сидит смирно и уже просто радуется, что избранник рядом. Я все тщательно конспектирую. Мой любимый блокнот закончился. Взяла новую, выданную мне на складе тетрадь, но какая-то она не такая, неудобная. В выходные куплю себе еще блокнотов. Вообще жизнь, кажется, действительно понемногу налаживается. Возможно, с беременностью удастся дотянуть хотя бы до окончания академии. Магией ведь беременным заниматься, как я слышала, не рекомендуется. А как экзамены по магическим дисциплинам тогда сдавать? Вот, я уже продумываю, как и что буду делать во время беременности. Можно сказать, практически приняла этот факт. А куда, собственно, деваться, когда все зависит от доброй воли и настроения вон того самоуверенного властного мужчины за кафедрой? Нет, я еще поборюсь за себя со своей ведической силой. Рано сдаваться. Лекция заканчивается. Адепты покидают аудиторию. Конечно, все, кроме меня. Ну и преподавателя, само собой. Дверь за последним студентом закрывается. Я грациозно встаю, поскольку я не я. Танцующей походкой подлетаю к преподавателю и тут же оказываюсь в его крепких объятиях. У меня такое ощущение, будто маг и мое тело уже давно обо всем договорились и живут по своим правилам и законам, и только мое сознание еще мечется и трепыхается. Поцелуй. Еще поцелуй. Я таю. Это так неправильно, но чисто физически необыкновенно приятно. Мужская грудь тяжело вздымается под моими ладонями, а его руки уже под моей мантией гладят так нежно и в то же время требовательно. Какое там бороться с ведической силой? Просто млею. И даже если усиливать магический контроль, эти ощущения и их накал не пройдут. Тело дрожит в руках магистра, вибрирует. Преподаватель подталкивает меня к столу, усаживает на него. Трясущимися руками, неловко, но в то же время жадно пытаюсь стянуть с мужчины мантию, и при этом мы не прекращаем целоваться. Интересно, мальчик или девочка у меня будет? Вероятнее, конечно, что девочка. В какой-то момент маг замер, а потом медленно, с явной неохотой отстранился. У меня настолько огонь в крови пылает, что я уже не могу сказать, рада ли я тому, что магистр сдержался или разочарована. Наверное, это все-таки хорошо. Сейчас и перемена закончится. Для зачатия детей, мне кажется, все-таки нужно больше времени, чем несколько минут в промежутках между лекциями. «Иди, Айлин», — сказал магистр так, словно предупреждая, что если я немедленно не сбегу, учебный день пойдет на смарку. Тело у меня тоже не глупое. Посыл преподавателя поняла верно и улеглось на парту в красивую позу. Ух, какое бесстыдное! Подперла голову рукой. «Магистр, чтобы вы знали, это не я, это моя ведическая сила!» Кокетливо высунула ножку из-под мантии и хрюкнула-хохотнула. От всей этой ситуации настолько стыдно, что уже смешно. Преподаватель встает рядом, нависает сверху и вкрадчивым, но непреклонным и даже опасным тоном произносит: «Уходите, адептка!» Заметила, с какой силой магистр сжимает края стола. Представляю, какая сейчас в мужчине внутренняя борьба происходит. Тело, видимо, тоже все понимает. Никуда не встала. Перевернулась на живот и беззаботно качаю ногами. «Магистр, а после ваших занятий у нас каждая перемена в таком ключе проходить будет, да? Вы ведь понимаете, к чему это приведет?» Рука преподавателя тянется ко мне, но застывает буквально в миллиметрах от меня. Такое ощущение, что магистр сейчас тоже борется с какой-то своей внутренней силой, требующей подмять меня под себя и сделать, наконец, ребенка. Мое тело изящно выгибает спину, приподнимается на руках, сокращая те миллиметры с рукой магистра. Мужская ладонь оказывается на моей спине. Тело дразнит почти танцующими, перекатывающимися движениями, подползает к застывшему мужчине, обнимает его за плечи, касается краев капюшона. Преподаватель крепко обнимает меня за талию, прижимая со всей силы. Нет, Айлин, нельзя. Пока нельзя. Почему? Что такого случится, если я вас увижу? В конце концов, я ведь должна знать, как, возможно, будет выглядеть мой ребенок. Магистр взял мои руки и отнял их от капюшона. Не твой, а наш ребенок, Айлин. Мужчина резко стягивает меня со стола, ставит на пол, берет под руку и выводит из аудитории. В коридоре коротко прощается до вечера и уходит. Звенит звонок. Надо скорее бежать на следующую лекцию. Кажется, мировая история. Но вот номер аудитории не помню. На лекцию опоздала, но не сильно. Надо учиться, слушать. А у меня только и мысли, что о магистре. Как же в итоге получится? Почему он так рьяно скрывает лицо? Как так потрясающе целуется? Ведическая сила, конечно, способствует, но все равно. Вопросы одни вопросы. Обед. Подхожу к столовой, уже заранее перекрасившись, и не зря. В коридоре опять полно народа, особенно девушек. Они разделились на две группы и кучкуются уже возле двух адептов. Спросила у одного из студентов, в чем дело. Оказывается, еще один адепт-первокурсник заявил, что он будущий хозяин края. Видимо, на первого насмотрелся, захотел такой же популярности. Теперь все гадают, кто же на самом деле тут хозяин. Студенты разделились на два лагеря. В общем, тут еще цирк. Захожу в столовую строевым шагом, с Шеном благополучно не сталкиваюсь и избранника своего не чувствую. Начинаю переживать, не случилось ли с ним чего. Когда выхожу из столовой, по толпе студентов идет шепоток, что претендентов на роль хозяина уже трое. Весело.